Китайцам мы доллары менять не станем, мы не собираемся иметь дела с коммунистами. Но в ВТБ любая валюта стран, не являющихся членами этого чертова банка, всего лишь товар, и мы не можем определить, откуда у шведов взялся почти миллиард долларов. И ни у кого нет уверенности в том, что вскоре с чемоданами денег к нам не прибегут какие-нибудь датчане, или даже бельгийцы. Бельгия сама участником ВТО не является, но тамошний бизнес через датские отделения. Довольно. Вы мне тогда объясните такую простую вещь. Почему другие страны сейчас стали предпочитать торговлю через этот банк? Мы, наконец, с этим разобрались. У них так называемая расчетная валюта выражается в золотом эквиваленте. 1 грамм чистого золота – это 1 рубль, 1 крона, 1 франк, 1 я не знаю что еще. И, что самое противное, вся эта валюта, циркулирующая в банке, действительно обеспечена золотом. Сталин сообщил, что главная валюта банка, то есть так называемый золотой рубль, который к используемому внутри страны отношения не имеет, полностью обеспечивается золотом, которое советы добывают где-то в Сибири. И это золото – обычный товар в их системе торговли, но товар с фиксированной ценой, и любой участник банка имеет безоговорочное право получить хоть всю сумму со своего субсчета золотом. У русских есть столько золота, у них есть богатые месторождения, и все об этом знают. Поэтому единственный способ уничтожить этот банк – это уничтожить Советскую Россию, чтобы она уже не могла выбрасывать на международный рынок столько золота. Я понял вашу идею. А что с нашим международным банком? В Европе некоторый интерес к этой идее проявили лишь Италия, Греция и Испания. Маринер, мне кажется, что вы свою зарплату получаете незаслуженно. Неужели вы не в состоянии объяснить всем этим странам, что лишь с нами у них есть будущее? Я всего лишь управляю Федеральной резервной системой, а договариваться с другими странами – это обязанность госсекретаря. Вам я указал на возникшие проблемы и обрисовал пути их решения, но решать их – это не задача банков. Задача банков – профинансировать такие решения. У нас есть один довольно важный проект, но на его осуществление нам потребуется от 2 до 3 миллиардов. Считайте, что деньги у вас уже в кармане, когда вы решите эту проблему. 4 января 1946 года в Белом доме состоялось совершенно секретное совещание, и основным докладчиком по затронутому вопросу выступил генерал Гровс. Эти мозгоклюи обещают все приготовить через месяц после того, как они получат чистый плутоний. Они же его уже получили, почти четверть фунта, а им требуется не менее 30 фунтов. На каждое изделие, то есть всего, 1500 фунтов. Но проблема здесь заключается в том, что для выделения этого плутония им требуется завод, стоимость которого они оценивают в сумму от 300 миллионов и до бесконечности, а срок его строительства должен составить около 1,5–2 лет. А как-то ускорить? В Северной Дакоте есть одно интересное предприятие, владельцем которого является норвежский эмигрант, беженец. Предприятие интересно так, что хозяин его продает нам чистый уран, который достает из золы местных электростанций. Он продает его нам по сотне долларов за фунт, и вы ему платите. В него получается уран высшего качества, наши мозгоклюи говорят, что на нем они у себя экономят даже больше на очистке, чем мы ему платим. Но важно не это. Он из золы как-то умудряется вытаскивать очень много чего, включая серебро и даже золото, я уже не говорю про медь и прочую мелочь. По предложению нашего вундеркинда мы с ним связались для прояснения иных его возможностей. Холл ему передал примерно 10 гран плутония, и этот псих ответил, что если в сырье будет хотя бы 100 гран плутония на длинную тонну, он за неделю вытащит оттуда минимум 90% чистого металла. Правда, потребовал за это платить ему по 10 тысяч долларов за каждый выделенный фунт. Вы уверены, что он сдержит обещание? Да, мы отправили ему 2 тонны материала. Он действительно вытащил и передал нам даже чуть больше 90% металла. А что вас тогда смущает? Он на самом деле псих. Гениальный, но псих. Он даже если с людьми здоровается, то лишь в резиновых перчатках. Но это терпимо, однако он потребовал 1,5 миллиона на расширение своего производства. 1,5 миллиона, не включаемых в оплату его работы. И когда он сможет перерабатывать весь материал из нового реактора? Через 2 недели. Максимум через месяц после получения денег. Вы успеете ему передать деньги сегодня? Шучу, генерал, мы спокойно потерпим и до завтра. Лаврентий Павлович сидел на кухне веренной квартиры и, Казалось, грел руки о чашку с чаем, но на самом деле он всего лишь пытался скрыть таким образом дрожь в руках, а Вера, с видом строгой школьной учительницы, ему поясняла: «Лаврентий Павлович, я же вам сколько раз говорила, химия – это наука очень точная, и с химической точки зрения мы все проделали абсолютно правильно, и товарищ князь тоже все сделал правильно, так что нам просто нужно немного подождать». Он сообщил, что отправил последнюю партию вчера утром. Главное, чтобы он успел уехать до того, как груз дойдет до получателя. Успеет, Янки груз на самолете не возит, а грузовик с конвоем ему примерно трое суток ехать. Отлично, а у него все для выезда готово? Нет, то есть он телеграмму уже из Виннипега послал. Но ты точно уверена, что для него там больше работы нет? Еще раз, химия – наука исключительно точная, а если учесть, что 240 менее чем на 0,5% меньше 239, а у нас его всего лишь 0,1% они просто не определят, то есть могли бы, но вы же сами говорили, что они там пашут в режиме ошпаренной кошки, им просто некогда что-то измерять будет, плюс репутация и уверенность в невозможности получить продукт откуда-то еще. Да все я понимаю, а у тебя чего-то покрепче чая нет? Есть, кофе эфиопский, а еще более крепкого я вам просто не дам. Но хотите, я вам чай с ромашкой заварю? Ну ты и, да, я такая, но нервничать всяко не стоит. Скоро праздник, нам к нему морально готовиться нужно, а о результате мы все равно раньше, чем через пару дней не узнаем, так что ромашка, она на пользу пойдет. Заваривать? Я лучше домой пойду, спокойно пойду. Вот умеешь ты успокаивать, если я еще завтра к тебе зайду. Ты не против? Чайку попить, но без ромашки. 4 ноября в овальном кабинете зазвонил телефон, очень специальный телефон. Томас Эдмунд Дьюи снял трубку, выслушал то, что сказал абонент на другом конце провода и, не задавая никаких вопросов собеседнику, положил трубку обратно, а затем медленно сел в кресло. Сидящий напротив него Марини Рэктлс вопросительно взглянул на президента, но тот лишь как-то хищно ухмыльнулся, глядя на финансиста, а затем встал, нажал кнопку на своем столе и, глубоко вздохнув, наконец вывалил обуревающее его чувство наружу. «Я знал, что вы, ничтожество и идиот, но даже не подозревал, до какой степени вы все там болваны. Но вы не волнуйтесь особо, в камере, куда вас отведут, будет светло и тепло, и некоторое время даже тихо. А когда вас в ней соберут всех, то кто кого сожрет, никого снаружи камера уже интересовать не будет. А можно поинтересоваться? Можно. Лос-Аламоса больше нет, из Санта-Фе сейчас стараются эвакуировать всех жителей, а какие территории еще может накрыть, этого пока никто не знает. Пока не знает, но вы обязательно узнаете. И это будет самым последним, что вы узнаете в своей жизни». Глава 26. 20 ноября в Верином доме в Пирогово собралась интересная компания, то есть собралась Вера и Лаврентий Павлович, но к ним присоединился и Владимир Александрович Голицын, а место встречи выбрал все же товарищ Берия, и выбрал его потому, что в этом загородном доме была исключена любая прослушка, а Витины родители днем были на работе, так что можно было поговорить спокойно. Ну а то, что Берия к Вере в гости заехал, было вполне естественно. У них часто рабочие вопросы решались в неофициальной обстановке, а про Голицына никто и не догадывался. Он в Пирогово приехал вообще на электричке. «Ну что, товарищи, надо это дело как-то отметить», – высказался Лаврентий Павлович, закрывая за Володей дверь. «Для такого случая специально захватил кое-что, что тебе, старуха, точно понравится. Уникальное вино, которое в прошлом году сотворил массандровский волшебник Лоза Егоров. Продукт, достойный отмечаемого дела». Он ловко открыл бутылку и разлил содержимое по бокалам. «Отметить, несомненно, необходимо», — ответила Вера, взяв бокал в руки и разглядывая его содержимое. «Но я одного понять не могу. Почему бахнуло сразу и так громко?» «Не очень-то и громко», — хмыкнул Лаврентий Павлович, «потому, что удалось узнать, этот вундеркинд Холл сообщил, что бахнуло даже меньше, чем на 1000 тонн. Примерно на 900 вроде. По крайней мере, так в Вашингтоне считают. Но это значит, что они еще сборку не произвели. Я и сам не ожидал, что эти идиоты воспользуются моей печкой. То есть не ожидал, что сразу», — задумчиво сообщил Володя. «Когда они первую партию металла забирали, спросили, в чем я его переплавляю, и я им за 5000 баксов наличными свою дуговую печь отдал. Хорошая печь, со стенками из 2-дюймовой стали. «А зачем такая-то?» Я им объяснил зачем. Оказывается, они и не подозревали, что металл летуч как нафталин, наверное. Как раз это они проверить успели и отливку в ней сделали первую. У них же физики грамотные. Очень точно рассчитали, что критическая масса составит 13,5 фунтов для шара, но посчитали, что для полусферы 7 точно не хватит. И отливку делали порциями, должны были делать порциями по 7 фунтов. Они ее еще и обтачивать на токарном станке собирались. Ты вот все так подробно объяснил. Конечно, я просто не успел сказать про то, что печка, которую я им продал, внутри была покрыта слоем бериллия. Мы же не зря его в Мексике и Канаде выделяли. А с бериллиевым отражателем я думал, что просто пшикнет, когда они металл в печь загрузят, но они, очевидно, его и расплавить успели, и когда металл застыл и размеры полусфер уменьшились, ну, это я так думаю. А печка из брони все же смогла удержать металл от раннего разлета. А тебе их не жалко? Ну, тех, кто там работал, они все равно уже были мертвыми. Просто этого еще не знали. Металл они просто руками брали, испарением его пренебрегали. Они уже набрали его достаточно для долгой и мучительной смерти, а так они хотя бы от мучения избавились. Володь, извини, я про бериллий не совсем понял. С бериллиевым отражателем критическая масса снижается почти вдвое, пояснила Вера. А с 240-м изотопом и инициатора не требуется, он сам. Но если они проверят остаток металла, ты им сколько успел передать? Примерно 120 фунтов, но не думаю, что они смогут проверить остаток. Там в лаборатории вообще все испарилось и загадило окрестности миль на 20 вокруг, причем надолго загадило. Они там грунт лет за 100 очистить не смогут, даже если очень захотят. Лучшее, что они могут сделать, это залить всю землю вокруг силикатным клеем, тогда ее вместе с клеем можно будет собрать и куда-то в хранилище вывести, хотя я с трудом представляю хранилище, в которой можно поместить метровый слой земли с пары тысяч квадратных километров. Но это уже их проблемы. А как сам ушел? Сильно наследил? Вообще нисколько. Оставил на месте подходящего покойника. Они же сразу выяснят, что это не ты был. Взволновалась Вера. И так сильно искать будут, что я даже не представляю, куда тебя теперь спрятать. Не выяснит. Сама же всегда говоришь, химия – это наука точная. Так вот, наука химия говорит, что опознать 5 трупов, пролежавших пару суток в кипящем растворе синильной кислоты, ни одна экспертиза не возьмется. А раньше они их не достанут, все же синильная кислота. У нас же деньги всем правит, жадность перебивает осторожность. Труба подачи раствора в реактор выщелачивания была из дешевой стали с паршивой эмалью, а в реакторе-то процесс идет при 110 градусах. Ну а то, что вентиль с улицы открывается, там смотреть точно не станут. Только идиот его закрывать будет при кипящем реакторе. 5 трупов Ленни и Мария притащили. В Детройте и Чикаго много неопознанных, так что они просто искали там пропавшего дядюшку Джо или что-то в этом роде. Это кто? Володя повернулся к Лаврентию Павловичу, но тот лишь пожал плечами. Какой-то мексиканец вроде бы, судя по имени, или итальянец, и какой-то канадец. Так, ну наверное так. Старуха, не суетись, они про операцию не в курсе. Про нее кроме нас троих вообще никто не в курсе. Двоих, вас двоих, я вообще не понимаю, о чем вы тут шушукаетесь, улыбнулся Володя. Кстати, а где я в командировке-то был, а то вдруг на работе спросит. Я тоже не понимаю, хмыкнул Лаврентий Павлович. На столе такое вино, а вы тут про какую-то химию и вообще, мы встречу старых знакомых отмечаем или что? Володя вон вернулся с полигона, с ракетного полигона, с улыбкой уточнила Вера, дальнего и очень секретного. Спать Вера ложилась с чувством довольно странным. Вроде все получилось, теперь янки лет 10 даже соваться в ядерные исследования не будут. Да и с деньгами у них серьезные такие проблемы возникнут. Она вспомнила, как в 52-м точно такую же финансовую систему предлагал учредить Иосиф Виссарионович. Ее, как свободно говорящую на 5 языках, пригласили поработать переводчиком на состоявшемся в апреле международном экономическом совещании, где собрался народ из почти 50 стран, и все присутствующие с учреждением такой системы согласились, но в тот раз большинство пожелало ее узаконить под эгидой ООН, но там, при огромном противодействии со стороны американцев и англичан, идею просто промурыжили почти год, а после смерти Сталина Хрущев эту идею похоронил и по сути дела помог американцам заключить Бреттон-Вудское соглашение, и у Веры даже промелькнула мысль о том, что Иосиф Виссарионович в ее прошлой жизни в очень нужный, для американцев, момент внезапно умер, и, возможно, при чьем-то существенном участии. Но сейчас, без Анны, без прямых угроз со стороны Янки странам, набравшим у них за войну огромные кредиты, все получилось. А уж после того, как венесуэльские президенты Сейс Медина Ангарита просто взял, под будущие поставки нефти, кредит в ВТБ и полностью рассчитался по кредитам с американцами, почти все страны Латинской Америки резко возжелали сменить валюту торговли. Опять же, в Африке у колониальных держав дела пошли неважно, да и в Азии тоже, но и при таких условиях та же Франция не отозвала свою заявку на вступление в ВТБ. С колониями британскими, с ними пока еще было все не очень просто, но уже вполне предсказуемо. Вопрос оставался лишь в сроках их выхода из колониальной зависимости. А сама Британия, ее, без колоний, можно будет при необходимости просто опустить ниже уровня моря. Впрочем, достаточно будет ее опустить ниже плинтуса и мирно. Просто потому, что когда весь мир против, то воевать становится грустновато, и даже британцы не смогут этого не понять. Так что все теперь должно быть хорошо, ну почти все. И уже засыпая, Вера вдруг поняла, что она уже сделала все, что могла. Передала нынешним химикам все свои знания, протолкнула политические и экономические задумки товарища Сталина более успешно и лет на 10 быстрее, но вот дать стране что-то новое и прогрессивное она уже была не в состоянии. Все, кончился ее запасец знаний и умений. Совсем кончился, хотя кое-что и осталось. Только вот уже именно что кое-что. Она еще помнила о нескольких выдающихся, впоследствии, личностях, которые себя еще никак не проявили, помнила, кто из них чем занимался и какие на пути действительно талантливых людей ставились препятствия. И сейчас в ее силах, и в ее власти, было этим людям помочь сделать то же самое и побыстрее. Но и только. Джордж Хамфри расслабленно полусидел полулежал в кресле, но Том Дьюи на позу своего собеседника внимания не обращал, ему было куда как интереснее то, что он говорил. А говорил он примерно то же, что думал и сам президент. Просто излагал он все это исключительно аргументированно и последовательно. А разговор шел о деньгах, ведь о чем еще президенту говорить с министром финансов, а деньги Джордж считать умел очень хорошо. И деньги, которые были, и те, которых не было. А так как разговор шел не просто о деньгах, а о деньгах огромных, то и получился он предельно циничным. Должен признаться, что дядюшка Джо нас переиграл. Точнее, он переиграл Рузвельта, но не тогда, как тебе врут банкиры, когда ввел золотой рубль для внешней торговли, а гораздо раньше, и переиграл не в одиночку. Он полностью переиграл Рузвельта, когда за несколько месяцев одержал безоговорочную победу над Гитлером, а немцы нас переиграли, когда подписали столь же безоговорочную капитуляцию. В результате Сталин и этот, как его немец, короче, они получили самую могучую промышленность в мире, причем промышленность, подкрепленную бескрайними русскими полями. И китайскими тоже. А этот ВТБ, всего лишь следствие русской победы и германской капитуляции, причем золото в нем вообще никакой роли не играет, что бы тебе ни говорили наши банкиры. Ну почему же, обеспеченная золотом валюта всегда в цене. Ну да, и мы, прямое тому доказательство, все отправляют доллары нам и требуют за них золото. И мы это золото вынуждены отдавать, а у русских этого не происходит. Потому что, хотя валюта ВТБ и номинируется в золоте, золото там, всего лишь приманка для диких папуасов, а валюта эта обеспечена товарами, и золото в их системе торговли, всего лишь товар, причем не самый востребованный. Из всех стран-участниц только Пакистан внес свою долю в уставной капитал золотом, а остальные, даже чтобы вступить в клуб, золото не нужно, можно внести свою долю товаром, но лишь товаром востребованным доллары перестали быть таким товаром, потому что наши банкиры обещают за них только золото. Врут, но все же обещают, однако даже те, кто в обещания эти верит, не бегут сломя голову торговать с нами, просто потому, что мы не предлагаем другие товары. Почему же, мы можем экспортировать многое? Можем, однако в ВТБ очень многие могут продавать то же самое, но дешевле, в том числе дешевле и по форме расчетов. Любая страна всегда принимает собственные деньги, просто там суммы, имеющиеся на счетах стран, определяются объемами экспорта. И я считаю, что если мы в ближайшее время не вступим в этот клуб, то прошлый кризис покажется детской игрой в песочнице. Но мы в него вступить не можем, они нас отвергают. Рузвельт поставил на банкиров и проиграл. Но проиграл лишь потому, что банкиры делали расчет на затяжную войну в Европе, когда европейцы будут вынуждены покупать у нас все больше и больше, причем за выданные им нашими банками кредиты. Денег банкиры готовились просто напечатать сколько угодно, а потом за эти бумажки Европа нам бы годами поставляла любые товары, но, снова повторю, Сталин и эти фельдмаршалы нас переиграли. Банкиры бумажек в Европу, и в колонии Франции, Британии и прочие отправили очень много, а теперь они возвращаются обратно к нам, мы за них отдаем золото, и при этом у нас растет инфляция. Просто потому, что возвращающиеся бумажки как раз товарами-то и не обеспечены. У тебя есть предложение, ты же у нас управляешь финансами страны. В том-то и дело, что не управляю пока. Предложение у меня есть, но оно потребует много сил и мужества. Банкиры-то будут сопротивляться изо всех сил, а так как именно они управляют пока управляют нашей экономикой. Давай к сути, держи. Сейчас у тебя есть законное право и требуемая законодательная основа, чтобы всех руководителей ФРС арестовать и отдать под суд, причем сразу по нескольким статьям, от которых им не отвертеться. За фальшивомонетничество, за мошенничество в особо крупных масштабах, за подрыв национальной безопасности. У меня список готов, если захочешь, я тебе его сегодня же передам. Так вот, после ареста и осуждения, заметь, осуждение по закону, ФРС должна быть передана под управление правительства. Под твое, так? Под управление именно правительства, а меня ты можешь отправить в отставку хоть завтра. Но вот после этого мы получим право вступить в ВТБ, и сразу же сможем завалить всех остальных участников банка нашими товарами. Не совсем сразу, но у нас сейчас промышленность загружена менее чем на 40%, так что при умеренных ценах у нас не будет отбоя от покупателей и мы сможем резко увеличить выпуск буквально всего просто перезапустив простаивающие заводы. Заодно и с безработицей проблем не будет. Ты же знаешь, я неплохо разбираюсь в проблемах черной металлургии. Да, продолжай. Сейчас в мире серьезный дефицит стали, и ВТБ кредитует строительство более десятка металлургических заводов по всему миру, но стали им все равно не хватит в ближайшие лет 20. Они бы и рады больше заводов понастроить, но на большее количество у них просто нет средств. Заметь, не денег, а именно средств. Но я сейчас о другом. У нас сталелитейная промышленность загружена примерно на 30% всего, и если у нас получится зайти на этот рынок, то мы за полгода загрузим нашу металлургию на 100% и даже больше, а вот в ВТБ, где совсем не идиоты сидят, быстро сообразят, что особой нужды в финансировании зарубежной металлургии уже не будет. И мы получим деньги не только от продажи стали, но и сможем поставками чего-то другого взять часть, причем скорее всего большую часть того, что участники ВТБ сэкономят на постройке этих металлургических предприятий. Звучит заманчиво, но банкиров изолировать нужно будет одновременно и сразу всех. Насколько я знаю, председатель комитета начальников штабов тебя серьезно поддерживает, и если ты, я понял, завтра отдельно побеседую с Эйзенхауэром, но, думаю, тебе при этом разговоре тоже стоит присутствовать. А ты не так уж глуп, довольно хохотнул Хамфри, сам догадался. Может быть, пригласишь еще? Нет, будет только он и ты, а если Эйк с тобой согласится, то он сам сообразит, кого еще в команду брать. Так что, Том перевернул листок стоящего на столе календаря, до завтра. Встречаемся в 11. Утром Вера, как всегда, встала и, как всегда, еще не до конца проснувшись, собрала всем завтрак, проводила Виктора, старших детей отправила в школу, а затем, сама одевшись, отвела младших в детский сад и пошла на работу. Пришла, села за свой стол. В комнату вошла незнакомая девушка, несущая в руках наполненный водой чайник. «Вера Андреевна, вы уже вернулись, а я, Света, секретарь кафедры. Вам чаю налить?» Вера оглянулась, и только тут поняла, что пришла она на кафедру в университет. Хмыкнула про себя, слегка удивившись случившемуся. «Нет, я на минутку зашла, просто проведать кафедру воздух университетский вздохнуть. А вы секретарь, расписание же вы для кафедры составляете?» «Ну да, только на следующий семестр еще не начинала его делать». «Знаете что, Света, вы, когда его составлять будете, и меня в него включите. Лекции для первокурсников и, пожалуй, семинары для третьего курса. И оставьте мне парочку пятикурсников на преддипломную практику. Но прежде чем расписание выкладывать, вы его мне пришлите, пожалуйста». «Хорошо, обязательно вам его домой прислать, я знаю, где вы живете». «Нет, не надо, забудьте о том, о чем я вас попросила. Спасибо, я уже воздуха хватанула, пойду дальше работать, а вы от меня просто всем привет передайте». Следующие 3 месяца Вера работала как проклятая, то есть на работу уходила как обычно, да и домой чаще всего возвращалась вовремя, но почти каждый день она устраивала в себя в НТК какие-то совещания, раздавала разным людям разные поручения, согласовывала какие-то научные и производственные программы, и поэтому домой она всегда возвращалась буквально с ног валясь от усталости. Но работа во всем НТК становилась все более интенсивной. Строились новые заводы или расширялись старые, создавались новые институты. Но для всего этого требовались и новые люди. И Вера тут такую бурную деятельность развела, что специально по этому поводу было созвано совещание в правительстве. «Мне кажется, что товарищ Синицкая несколько злоупотребляет своей властью», — высказал свою претензию товарищ Шахурин. «Я не подвергаю сомнению то, что авиационные КБ НТК создают действительно хорошие машины, но ведь и КБ и нашего наркомата отнюдь не простаивают и обеспечивают страну потребными самолетами». «Ну да», — хмыкнул Валентин Ильич, — «Ильюшин и Яковлев дают стране просто замечательные самолетики для сельской авиации, и неплохие военные машины тоже». «Конечно», — не стал спорить Лаврентий Павлович, — «а в ВВС сидят тупые индюки и заказывать эти самолеты не желают. Но при чем тут товарищ Синицкая? У Туполева была прекрасная разработка по самолету-снаряду, а товарищ Синицкая просто забрала ведущего конструктора этой машины в НТК. И чем он там сейчас занимается? Ведь, насколько нам известно, она работы по самолету-снаряду прекратила». «Нам известно, чем товарищ Синицкая занимается», — спокойно, но очень весомо сообщил Иосиф Виссарионович. «И для этой работы упомянутый товарищ вполне подходит. Молодой, полный идеи и энтузиазма, так что мы эту кандидатуру не будем сегодня обсуждать. А зачем мы тогда здесь собрались? Наркомат авиапрома лишается кадров, а ведь за серийное производство самолетов не всех, но большинства, отвечать приходится нам. Ну, мы в том числе и для этого собрались. Было предложение от Веры Андреевны, все управления авиастроения НТК как раз в наркомат авиационной промышленности передать, вместе со всеми авиационными КБ. Тогда непонятно, она сначала забирает конструкторов, а потом хочет их нам вернуть? Она предлагает передать в авиапром только авиационные КБ и заводы. Но мы программы этих КБ внимательно изучили, их менять вам не придется, они продолжат делать то, что уже начали делать. Тем не менее, за последующие планы теперь придется отвечать вам, Алексей Иванович. Так что после совещания поезжайте в управление НТК дела принимать. У Веры Андреевны? Нет, в управление авиастроения НТК. Дело это не быстрое, но мы надеемся, что за пару недель вы с ними сработаетесь. Теперь слово дадим товарищу Тивасину. А у меня к товарищу Синицкой никаких вопросов нет, они, как я понимаю, у наркомата электростанции имеются. У наркомата к ней особых вопросов нет, — с места ответил Глеб Максимилианович. Они особые мы, я думаю, можем в рабочем порядке решить. Однако, судя по вот этот пачке жалоб, начал было товарищ Сталин, но Кожижановский, не прозвучавший вопрос, понял и сразу ответил. Мы не полностью согласны с практикой НТК по строительству многих десятков и даже сотен малых ГЭС мощностью до 5 мегаватт. А в Карелии и Саамо-Финской области НТК выстроил только станции в районе мегаватта порядка 200. А эта энергия никому не нужна? В летний сезон эта энергия обеспечивает работу металлургического комбината в Костомукше, и это замечательно. Но в Межень большая часть этих станций работать не может. Производство энергии падает с примерно 400 мегаватт до менее чем 70, но комбинат-то останавливать нельзя, и мы вынуждены перенаправлять туда электричество уже с тепловых станций, что создает известные проблемы по части поддержки стабильности работы электросетей. Возражение, ваша честь. Также с места чуть ли не прокричал товарищ Струмилин. Такое решение позволяет проводить в летний период планово-предупредительные работы на угольных станциях, а зимой, когда требуется не только и не столько электричество, сколько тепло, они уже работают с высшим КПД, выдавая и электрическую, и тепловую энергию, и экономический эффект. Слава, заткнись. Незлобиво прервал его Иосиф Виссарионович, а затем поправился. Станислав Густавович, мы вашу точку зрения выслушали и приняли к рассмотрению, но вы, к сожалению, в диспетчеризации электросетей понимаете примерно столько же, сколько непарнокопытные животные в плодах некоторых солендоцветных рутовых растений. Так что нам сейчас нужно будет поподробнее выслушать замечания Глеба Максимилиановича и продумать, каким образом возникающие проблемы могут быть устранены. Продумывать тут особо нечего, продолжил Кржижановский, нам просто необходимо где-то в Карелии поставить еще одну тепловую электростанцию, мощностью в районе 500 мегаватт, причем желательно, включающую в себя несколько блоков, чтобы было возможно отключать их на ППР поочередно. Для базовой генерации, поинтересовался Лаврентий Павлович, именно так, тогда у нас есть для вас специальное предложение. Вас устроит три блока по 250 мегаватт, ведь развитие промышленности в Карелии и в Финляндии не прекращается, и 500 мегаватт именно базовой генерации могут оказаться совершенно не лишними. Нам было бы удобнее иметь 4 блока, это, конечно, зависит от типовых сроков ППР. Можем и 4, наверное, я у старухи спрошу, не о возможности как таковой, а о сроках строительства. Два блока мы можем запустить уже в 49-м, третий, в 50-м. Это уже просчитано. А вот насчет 4, мы просто такой вариант вообще пока не рассматривали. Вы от имени НТК говорите? Нет, от имени КГБ. Но, поскольку там большую часть оборудования будет НТК производить, но без нее не обойтись. У нее все предприятия работают с максимальной загрузкой и о возможных сроках изготовления чего угодно лучше нее никто не знает. Вы тогда это после совещания отдельно обсудите? Взглянул на собеседников Иосиф Виссарионович. А у нас еще две отрасли на рассмотрении – судостроение и производство удобрений. Насчет судостроения его последним рассмотрим, а вот какие проблемы выпуску удобрений создает НТК, было бы желательно понять. 7 марта после обеда в кабинет Сталина вошла Вера и молча положила перед ним лист бумаги. «Это что, заявление об увольнении по собственному желанию?» Переутомилась. Сталин внимательно прочитал заявление и с видимым удивлением решил уточнить дату. С 1 января 57 года, но почему, я тут подумала и решила, я уже почти все, что могла, сделала. К этой дате вообще все дела закончу и займусь уже только преподавательской работой, и я должна быть уверена. А не рано ты тогда заявление-то принесла, в жизни всякое случается, а мне нужна тут именно ваша подпись, с ней они уже не посмеют. Что не посмеют? Ничего, совсем ничего, и я должна быть в этом уверена. Глава 27. За 3 года НТК создал, по сути, 3 новых отрасли совершенно народного хозяйства. Правда, первую отрасль теоретически создал КГБ, но больше 90% работ по строительству атомных электростанций все же выполнили предприятия НТК. Потому что по результатам совещания в Кремле, состоявшемся зимой 47-го, почти все предприятия промышленности перешли под руководство научно-технического комитета, то есть все предприятия тяжелой промышленности, легкая промышленность осталась большей частью на вольном выпасе и она развивалась по своим законам, то есть буквально по своим законам. Законодательство СССР благодаря сильному давлению со стороны Иосифа Виссарионовича в этой части изрядно поменялось и теперь почти 2/3 предприятия легкой промышленности представляли из себя артели, обладающие широчайшей независимостью в плане номенклатуры выпускаемой продукции. Также на них, именно на артели, распространялись особые условия в части внешней торговли, позволяющие им прилично зарабатывать и на иностранных рынках, и многое там приобретать, как для работы, так и для удовлетворения личных потребностей членов артелей, и эти возможности ограничивались лишь объемами их валютной выручки. А вот вся тяжелая промышленность и особенно машиностроение полностью регулировалась управлениями НТК, после длительных препираний переименованных в министерство. Причем припирались в основном почему-то старые вояки, объединившиеся в этой борьбе с бывшим наркомом путей сообщения Лазарем Моисеевичем. Но устоять против триумвирата из товарищей Сталина, Молотова и Пономаренко, а также примкнувшего к ним пахаря революции товарища Потоличева, они не смогли, и Лазарь Моисеевич, уже в ранге министра путей сообщения, продолжил свою непримиримую борьбу с бестолковым руководством НТК. Вере очень нравилось бороться с Кагановичем. Этот безграмотный крестьянский сын с 2 классами образования, способный на полях газетки за 5 минут прикинуть стоимость строительства 1000-километровой дороги через горы и тайгу где-то на Дальнем Востоке, ошибившись в расчетах не более чем процентов на 20, да и то в сторону увеличения, каждый раз оправдывая свои погрешности тем, что он де заранее закладывался на разгильдяйство и стихийные бедствия, после того, Как стороны приходили к соглашению, соглашения эти выполнял с невероятной скоростью. Вот только прийти к этому соглашению с ним было очень непросто. Причем непростость эта чаще всего базировалась на причинах скорее идеологических, нежели экономических. Так, например, необходимость строительства скоростных железных дорог в первую очередь до Ярославля и Нижнего Новгорода он категорически не желал признавать, считая, что сначала нужно выстроить такую дорогу от Москвы до Ленинграда. Исключительно по той причине, что Ленинград – это колыбель революции, и он совершенно игнорировал тот факт, что грузопоток меду Москвой и Ярославлем превышал ленинградский почти втрое, а нижегородский – уже больше, чем в пятеро. И переубедить Лазаря Моисеевича Вера так и не смогла, но товарищ Каганович товарищу Сталину разве что не молился прилюдно, и отказать ему в небольшой просьбе даже не попытался, хотя председателя НТК при встрече он еще с полгода обзывал всячески. Однако брань на вороту не виснет, Веру эти, по сути детские, проявления классовой ненависти лишь забавляли, а работу Лазарь Моисеевич организовал на высочайшем уровне. И действительно важнейшие транспортные проекты он вел очень даже неплохо. Так что в 49-м первые поезда отправились по БАМУ, в 50-м эшелоны с разными очень полезными грузами пошли по мосту через Обь между Салихардом и Лабытнанги. А летом 51-го, после завершения строительства моста через Енисей в Игарке, первый поезд из Москвы добрался до новенького Норильска. Вообще у Лазаря Моисеевича была какая-то особая любовь к большим мостам. Под его руководством был построен двухпутный мост через Туманган в Корею, три моста через Амур в Маньчжурию, а в Китае силами советских железнодорожников был выстроен мост, и тоже двухпутный, в Ухане, позволивший товарищу Мао впервые связать прямым железнодорожным сообщение север и юг Китая. Но в основном он, конечно же, занимался развитием железнодорожного транспорта вообще, и некоторые предлагаемые им проекты у Веры просто оторопь вызывали. Не в силу их необыкновенности и изрядной инженерной смелости, а потому, что о подобных Вера Андреевна даже и не слышала. Например, когда для освоения алмазных месторождений Якутии было принято решение о постройке большой ГЖС на Вилюе, Лазарь Моисеевич тут же предложил выстроить к Вилюю железную дорогу от Игарки, а чтобы обеспечить строительство этой дороги рельсами и бетоном, предложил выстроить еще пару металлургических заводов. То есть не НТК предложил, а Иосифу Виссарионовичу, так как он предложил выстроить специализированные именно железнодорожные заводы. Но от прочих путей сообщения товарищ Каганович умело отбоярился, организовав, выделив соответствующие подразделения их состава МПС, Министерство речного транспорта и Министерство воздушного транспорта. Еще в 48-м выделив, причем очень грамотно, поэтому и речной, и воздушный транспорт тоже стали развиваться очень быстро. Причем речной развивался главным образом как грузовой, а воздушный, почти полностью был теперь пассажирским. Правда, развитие их теперь шло, главным образом из-за усилий Веры, совсем иначе, чем в прошлой истории. Еще на совещании 47-го года к Вере разные наркомы выдвинули много претензий по поводу внезапной переориентации заводов на выпуск совершенно иной продукции. В частности, несколько крупных речных верфей потеряли заказы на постройку множества речных судов. Не все верфи, но многие. Вера просто заказы эти перераспределила таким образом, что больше половины этих заказов достались уже иностранным судостроителям. По этому поводу ее Иосиф Виссарионович даже допросил с пристрастием. «Вера Андреевна, я что-то вас узнавать перестаю. Вы много лет подряд на каждом углу кричали «поддержим отечественного производителя», а сейчас передали огромное количество заказов на суда за рубеж. Можете мне причины такого вашего решения прояснить? Легко. Строить жестяные коробки с моторчиком, именуемые самоходными баржами, нетрудно и недорого. То есть в таком строительстве мы должны платить за работу низкоквалифицированную. Так что иностранцы тут гор золотых не получат. А вот наши заводы высвобождаются для выполнения работ сложных, дорогих, и руководители заводов просто вынуждены будут рабочих дополнительно обучать, квалификацию их повышать, но им лень, или они просто на такое не способны, поэтому из или пинать нужно, или просто с работы гнать. Мы посмотрим, как они с этим делом справляются, а если не справляются, то почему, и чуть позже сделаем соответствующие выводы и примем соответствующие меры. Но это лишь внешняя канва, а суть заключается в том, что у нас в стране просто не хватает рабочих, и я решила слегка попользоваться рабочими иностранными, заодно и финансово помогая зарубежным госпредприятиям, что укрепляет социалистические центры их экономик. Опять агитация? Нет, голая экономика. Мы получим гораздо больше товаров, чем сами можем произвести. Те же суда речные. Немцы и венгры их нам в следующем году построят втрое больше, чем могли бы мы сделать сами. И корейцы тоже, но они уже больше по морскому транспорту и рыболовецкому флоту, а мы тем временем выстроим остродефицитные плавучие краны, ледоколы, другую экзотику. Мы же уже связали Каспий с мировым океаном, так что те же астраханские краны мы в любой реке и в любом море уже сможем использовать. Ну хорошо, с этим более или менее понятно, а вот по поводу удобрений. С удобрениями еще проще. В стране нашли огромные залежи природного газа, но азотные удобрения мы пока делаем в основном из угля. Из газа и сделать дешевле, почти в полтора раза дешевле, однако там потребуется совершенно другое оборудование. Проблема в том, что такое оборудование еще только разрабатывается, но вот угольное продолжать производить особо смысла я не вижу. Своими силами не вижу. Нам нужно заводы, которые такое оборудование изготавливают, серьезно перестраивать, чтобы они могли производить оборудование уже газовое. Поэтому есть смысл пока старое оборудование заказывать у иностранцев, но чтобы темпы роста выпуска удобрений не сдерживать, а свои заводы, не заводы удобрений, а заводы оборудования для этого выпускающие, мы тем временем обновим. Честно говоря, там проще старые заводы снести и новые выстроить, но, чтобы народ не пугать излишне, мы такую перестройку будем поэтапно делать. Я что-то раньше не замечал, чтобы вы об испуге народа думали. Это лишь форма речи, у нас просто средств нет для одномоментной перестройки всех нужных заводов. Ни денег, ресурсов пока нет. Но тут опять с ресурсами нам иностранцы существенно так помогут. И снова скажу, наши, социалистические иностранцы в основном, ну да, шведы разные, австрийцы, куда уж более социалистические-то. Так, вы сильно удивитесь, но именно так. В Швеции 2/3 заказов ушли предприятиям, находящимся в совместной собственности меня и короля Густава, то есть, как ни крути, предприятиям государственным. Номинальная форма собственности тут роли не играет ни малейшей, а треть – это просто субподрядчики, которым тот же Густав руки выкручивает, чтобы они цены не задирали. Так что на чистый капитализм там гроши остаются. А австрийцы, у тебя же там нет своих заводов, австрийцы тут вообще ни при чем, они по старым контрактам делают для нас аммиачные колонны. По старым, я им новых заказов не давала, тогда на этом разборки и закончились, а уже в 49-м половина производства азотных удобрений производилась из природного газа, а половина, по-прежнему из угля, и вовсе не потому, что на модернизацию старых заводов средств не хватало. Даже с учетом новых возможностей БАМа возить удобрения на Дальний Восток было невыгодно, а газа для местных заводов удобрений пока не было. Когда страна такая огромная, вопросы стоимости транспорта становятся очень заметными, в том числе и в пассажирских перевозках. Вера со смехом вспоминала совещание по развитию авиатранспорта, на котором товарищ Ильюшин предложил свой вариант самолета на замену серийному МП-36. По большому счету лучшесть предложенной Сергеем Владимировичем машины заключалась в увеличении числа мест до 42 и в том, что самолет мог летать уже на 5 с лишним тысяч километров. Вера внимательно предложение выслушала, а затем высказала свое мнение. «Сергей Владимирович, с такими темпами улучшений мы до приличной, удовлетворяющей нужды советского народа авиатехники доползем лет через 100. Вы вроде и неплохую машину предлагаете, но у нас уже есть почти такая же, и ее мы менять просто не будем. А вот когда вы нам покажете проект машины пассажиров так на 100, я почему-то уверена, что вы, именно вы, нам такой проект предложить сможете уже где-то через год. А чтобы вас легче разрабатывалось, я вам передам описание нового двигателя, турбовинтового, примерно в 5000 лошадок. Ну да, а когда я вам предоставлю такой проект, вы мне ответите, что у вас уже есть почти такой же от Месищева и Петликова. Я знаю, чем сейчас занимаются товарищи Месищев и Петликов, да и все другие конструкторы НТК, и я никогда не предлагаю людям заниматься мартышкиным трудом. Сейчас таким самолетом, очень нужным стране самолетом, не занимается никто, и никто еще пару лет просто не сможет этим заняться. Если вы успеете составить проект подобного самолета к концу 49-го, то конкурентов у вас в этой области точно не будет. Вы предлагаете спроектировать самолет за 1.5 года? Ну да, вы же вот это чудище спроектировали, если я не ошибаюсь, вообще меньше, чем за полгода, и чудище у вас получилось облазорно огромностазивно и в смысле, впечатление производящее правильное, но получилось оно просто поздновато. А вот предлагаемая вам машина к тому же это будет для вас способом набраться опыта в проектировании настоящих самолетов. Видите ли, Вера Андреевна, я самолеты проектирую уже, настоящих современных транспортных самолетов. Следующим проектом будет разработка самолета с пассажировместимостью за 150 человек, летающий на 10 тысяч без посадки со скоростью свыше 800 километров. Но вот так, сразу, без промежуточных проектов никто самолет спроектировать не сможет. Ну так что, беретесь за работу, с Ильюшиным хороших отношений у Веры так и не сложилось, да она с ним больше и не встречалась ни разу, но самолет он построил. Сначала, на 96 пассажиров, а еще через 5 лет, с появлением более продвинутых двигателей, самолет слегка удлинился и стал перевозить уже по 120 человек. Самолет так Аэрофлоту понравился, что уже с 52-го его строили на 3 заводах, а к 55-му из уже выпустили чуть больше 1000 штук, из которых почти 200 бороздили небо Европы, работая в европейских авиакомпаниях. А в 55-м в небо поднялся уже трансконтинентальный реактивный его самолет, перевозящий 220 пассажиров на 12 тысяч километров. Почему-то вообще не похожий на знакомый Вере Андреевне Ил-62, но все же Вера сама работала больше на оборону. Ведь американцы даже после оглушительного провала своей плутониевой программы от идеи сделать атомную бомбу не отказались и весной 49-го в пустыне Нью-Мексико взорвали бомбу урановую, мощностью под 20 килотонн, и, похоже, были готовы работу эту и дальше продолжать, но товарищ Сталин выступил по телевизору, заявив буквально следующее. Как нам стало известно, в Соединенных Штатах Америки были проведены испытания оружия огромной разрушающей силы, урановой бомбы, и правящие круги Соединенных Штатов могут ошибочно предположить, что они получили решающее военное превосходство над Советским Союзом. Однако это не так. От лица советского правительства я заявляю, что США не располагают монополией на такое оружие, и любая попытка его применения в любой точке мира в любом государстве приведет лишь к уничтожению самих Соединенных Штатов. Для того, чтобы это заявление не выглядело голословным утверждением, Советский Союз завтра произведет демонстрационный взрыв советской ядерной бомбы в международных водах акватории моря Бофорта с координатами. И в указанных координатах был действительно произведен взрыв. Взрыв бомбы мощностью в 5 мегатонн, после чего уже товарищ Левитан, зачитывая по радио результаты проведенной демонстрации, упомянул и о том, что советская бомба оказалась примерно в 250 раз мощнее американской, а затем передал рекомендации американским атомщикам заниматься не бомбами, а атомными электростанциями, заодно рассказав и о том, что недавно запущенная Кольская электростанция мощностью в 520 мегаватт является атомной. До конца года был запущен второй блок Кольской АЭС, и на его открытие даже американских журналистов пригласили. А Иосиф Виссарионович вместе с Лаврентием Павловичем поинтересовались у Веры, как быстро, по ее мнению, янки сами додумаются до идеи водородной бомбы. Думать им придется долго, и не потому, что там умных физиков нет. Просто урановое зажигание в водородной бомбе можно использовать только теоретически, на практике пушечная схема заряд диетерида лития со всей обвязкой разрушит быстрее, чем реакция зажжется. Но додуматься они все же смогут, так что лучше этому Эйзенхауэру довести по дипломатическим каналам, что если мы заметим работу американцев над атомным оружием, то просто сбросим туда нашу бомбу и работу эту прекратим. Они могут места работы сильно прикрыть силами ПВО, все же самолеты у них уже довольно неплохие имеются, заметил Лаврентий Павлович. Ну наконец-то, что именно наконец, с подозрением в голосе решил уточнить Иосиф Виссарионович. Наконец и вы поймете, зачем мне была нужна эта контора в Реутове. Кстати, американцы тоже поймут. А вы готовьте медаль Героя Соцтруда нашему главному конструктору. Даже две медали, за собственно ракету и за двигатели к ней. Скоро сказка сказывается, а дело делается все же постепенно, но тем не менее уже в октябре 50-го СССР запустил, правда, только с третьей попытки, искусственный спутник Земли, с помощью сильно доработанной баллистической ракеты товарища Челоме, для которого Вера в 47-м организовала специальное КБ в Реутове. Для запуска спутника ракету пришлось сильно доработать. На нее поставили вторую ступень, сильно укороченную первую, и с одним двигателем вместо четырех, А еще пришлось добавить сразу 4 стартовых ускорителя из серийных твердотопливных ракет, созданных для подводных лодок, но результат оказался сильно позитивным. По крайней мере, президент Эйзенхауэр задумался, а так ли уж необходимо и дальше развивать программу создания атомного оружия. Но спутник оказался лишь символом начала новой, космической эпохи человеческой цивилизации. Ракету долго доводили до ума, в процессе доводки 6 спутников на орбиту подняли. А 12 апреля 1957 года ракета уже товарища Янгеля, с кислородно-керосиновым двигателем, а не с гидрозино-меланжевым, как ракеты Челомея, подняла в космос космический корабль с человеком на борту. Дату Вера специально такую назначила, а из потенциальных и известных ей летчиков и выбирать-то некого особо было, так что первооткрывателем космоса стал Георгий Тимофеевич Береговой. В этой истории он героем Советского Союза не стал, ну не было страшной войны, то есть до полета в космос не стал. Самым забавным для Веры стало то, что работая над ракетно-космической программой, она была вынуждена к работе привлекать совсем других людей, то есть не совсем других, но вот товарища Королева, например, она просто не нашла, то есть нашла, однако в этой истории товарищ никакими ракетами вообще не занимался, а работал в железнодорожном КБ над созданием тепловозов. Хорошо еще, что нашлись Челомея и Янгель, так что СССР снова оказался первым в космосе, и оказался там очень надолго, потому что американцы вообще никакими работами в области ракетостроения не занимались. К тому же германские фельдмаршалы очень ответственно отнеслись к выполнению договоренностей по условиям капитуляции, и почти все офицеры СС были физически уничтожены. Поэтому после постановки на боевое дежурство ракет Челомея ракетостроение стало развиваться без излишней спешки, что, вообще говоря, лишь способствовало его скорейшему развитию. А еще этому развитию помогало и то, что всей отраслью руководила Вера, не допускавшая никаких внутренних склок между конструкторами. А ракетостроение она разбиралась прекрасно, ведь Вера Андреевна несколько раз успела полюбоваться на выставленную на ВДНХ Р-7, но в конструкторскую работу она даже и вникать не пыталась, а просто следила за тем, чтобы никто никому не мешал работать. И поэтому на орбите уже в начале 61-го начали появляться долговременные станции серии «Алмаз». Название серии снова предложил Владимир Николаевич. Только станции были не совсем такие, а точнее, совсем не такие, массой чуть меньше 10 тонн. Зато можно было несколько таких модулей состыковывать и получать более крупную станцию, способную обеспечить выполнение большего числа разных исследований, включая, безусловно, исследование земной поверхности, особенно поверхности Северной Америки. Николай Семенович Потоличев, которого Иосиф Виссарионович прозвал главным пахарем революции, сменил товарища Сталина на посту генсека партии в 58-м. Сталин подал в отставку в день своего 80-летия, но оставшиеся ему 14 лет официально считался его советником, а Вера вышла на пенсию в 68-м, когда ей по документам исполнилось 60. Сосед, об этом узнав, заметил: «Вот теперь я понял, зачем ты себе годы прибавила. Ты еще тогда затеяла на пенсию на пару лет раньше выйти и сидеть на шее трудового народа. Тебе что, на самом деле больше работать не хочется?» «Хочется, но от всей руководящей работы меня уже тошнит. Я все понимаю, кто-то должен и ассенизатором поработать, чтобы все в дерьме не утонули, но я дерьма уже достаточно нахлебалась, пусть молодые этим занимаются. А ведь вроде и люди вокруг хорошие, и работа интересная, но даже на кафедре и то такие склоки возникают, а мне приходится их разруливать, надоело. И чем теперь заниматься будешь? Цветочки в Пирогово выращивать? Нет, я вас вот о чем попрошу, что-то не по-людски получается. Муж у меня был Андреев, а я, совсем нет. Вы мне так тихонько, без особой огласки, документики на имя Веры Андреевой выправите, хотя бы в память о Вите, и знаете что, в Подлипках мне квартирку подберите, без выпендрежа, но все же приличную. Есть у меня одна мысль о стране, от нее точно хуже не будет». 20 апреля 70-го года в кабинет к завучу школы номер 8 вошла высокая пожилая женщина и остановилась на пороге, не отвечая даже на вопрос: «Вы кто и что вам тут нужно?» История иногда выкидывает забавных коленца. Завучем в школе оказалась знакомая Вере Андреевне по прошлой жизни Ида Самсоновна. «Эй, что с вами? Вам плохо?» «Нет, мне хорошо. Извините, мне просто показалось, что я с вами когда-то давно встречалась. А пришла я вот по какому поводу. Мне сказали, что у вас учительница химии в декрет уходит». «Уже ушла. Прекрасно, то есть понятно. А я как раз преподаватель химии, на пенсии, но сил еще хватает. И если вы решите, что я вам подойду, фу, конечно, подойдете. А если у вас и опыт преподавательский есть, документы у вас с собой, идемте к директору, его тоже порадуем. Извините, в как к вам обращаться? Фамилия моя Андреева, Вера Андреевна я. Надеюсь, что мы очень скоро сделаем школу лучшей в области в химии и в литературе. Вы же литературу преподаете? Эпилог. В большом ярко освещенном зале сидели три человека. То есть сидели, молча сидели, только двое, а третий, совсем уже старик, который, казалось, и ходить-то мог с трудом, постоянно вскакивал, буквально пробегал вдоль уставленных приборами стены, бормоча сквозь зубы разные ругательства, снова присаживался на кресло, но сидел недолго, а затем снова вскакивал, но все же ругался он очень тихо, и остальные двое могли лишь догадываться о смысле того, что он бормотал. Однако, похоже, терпение старика иссякло, и на очередном круге ругательства полилось из него уже громко и разборчиво, но тут дверь в зал открылась, и в него вошел четвертый, совершенно седой мужчина. «Ну и где тебя черти носили?» – взъярился на вошедшего старик. «Мы должны были начать работу 40 минут назад, а теперь накопители могут переполниться, и мы вообще ни с чем останемся». «Не переполнится. Я подготовил челнок, задал программу поисковому роботу и отправил его вниз. Так что накопители будут готовы не раньше, чем через час. А зачем? Я надеюсь, что там, внизу, мы получим хоть какую-то информацию, не только объясняющую происходящее, но и дающую нам возможность понять, в каком направлении нам следует работать дальше. И лично я в этом почти уверен». «И в чем ты уверен?» Вкрадчивым, однако ничего хорошего не обещающим тоном поинтересовался старик. «В том, что поисковый робот найдет нам нужную информацию». Похоже, Эверетт был абсолютно прав. Реальности сливаются. Там, внизу, кое-что совершенно внезапно изменилось, и изменилось, скорее всего, в результате того провального эксперимента, то есть которым мы сочли провальным. А поконкретнее можно? Можно и поконкретнее. Пилотируемый челнок будет готов через 3 часа. Кто летит со мной? Будет интересно, потому что вот уже примерно час 3/4 Исландии покрыты густым лесом.